Глава 13. Тарон заявил, что нам пока везло. Дескать, буря прошла лишь краем, а сильные морозы только впереди. И вообще, зима есть зима. Необходимо было утеплить наше убежище. Целую неделю женский состав коллектива конопатил щели, в то время как сам Тарон, взяв помощники Кайла, переделывал пристройку в теплую конюшню. Наконец, в амбаре перестало вонять навозом. Кое-как нам удалось соорудить купальню-прачечную в одной из больших ниш для хранения яблочного варенья. Получилось не то чтобы совсем тепло, но вполне комфортно. Недостатка в дровах и горячей воде мы не испытывали. Орк построил еще один очаг для хозяйственных целей. Я отмылась до скрипа, привела в порядок густую шевелюру, обрезав волосы на 5. Гораздо сложнее мне было приучить мелких каждый вечер принимать ванну. Трис я перевоспитала быстрее, чем Кайла. Девочке страшно нравились ароматические масла. И Клара, балуя самого маленького члена нашей команды, щедро капала их в ванну, когда Трис купалась. Кайл все еще считал, что грязь к нему не пристает по определению, и одежду часто стирать, только портить. Получив выговор от Таруна, весьма чистоплотного и знающего ценность воды, мальчишка начал осваивать банно-прачечные процедуры. В один из погожих зимних деньков, между снегопадами, Тарон наведался в ближайшую деревеньку под холмом. Вернувшись, он привел полдюжины похожих на него парней, таких же невысоких крепышей. Гости привезли с собой гладкие, хорошо просушенные доски. Я настояла на том, что мы заплатим за них из общей кассы. Парни были очень довольны хорошей оплатой и усиленным питанием во время ремонтных работ. Таким образом, наш амбар был разделен на несколько комнат. В одной спальне поселились Трис и Аста, в другой — мы с Кларой, в третьей — Тарун с Кайлом. Более того, у нас появился второй этаж. В нем поместилось несколько крошечных комнаток и небольшой уголок для хранения пока ненужного, но потенциально значимого хлама. Совы отнеслись к перестройке амбара с некоторым недовольством. Пришлось выделить им небольшой чердачок на самой верхушке строения. Естественно, чердак немедленно стал местом для игр Кайла и Трис. Мы не позволяли детям отлынивать от работы, особенно Кайлу, но и превращать их в батраков не собирались. Ребята учились и помогали по хозяйству. Рабочие ушли, и жизнь потекла своим чередом, но гораздо комфортнее. Я привыкла каждый день бывать у Галаты, иногда вместе с Таруном, иногда одна. Дракониха немного смягчилась и перестала надо мной подтрунивать. Возможно, ей просто было не до меня. Яйцо темнело, узоры на нем становились все ярче. Клара извлекла на свет Божий свою главную ценность, которую она протащила по всей дороге в замок — гончарный круг. Где найти подходящую для керамики глину, подсказали приятели Таруна — по берегам речушки. В итоге запас посуды у нас пополнился несколькими неплохими горшками. Впрочем, Клара была не очень довольна качеством глины. Пришлось отложить поиски подходящего материала до весны. А пока Клара занялась лепкой и обжигом маленьких керамических плиток с обережными рисунками. Даже без росписи они были очень красивыми. Клара сказала, что может делать также бусы и обереги. Но для этого тоже нужна особая пластичная глина. Кайл и Тарун ходили на охоту. Мы с Астой учились выделывать кроличьи шкурки. Из них Тарун собирался пошить плащи для всех нас. Бывшая королева и баронесса старательно скоблили шкурки скребком, первое время нещадно портя мех. Такой вот дауншифтинг. В общем, без работы никто не сидел. Наш день начинался рано утром, а заканчивался поздним вечером, у камина. Я никак не могла найти для себя интересное вечернее занятие. Для вышивки не хватало красивых ниток, да и сам процесс вызывал у меня неприятные ассоциации. Когда-то я председательствовала в клубе вышивки. Это было модно — украшать элитные особняки и квартиры собственными работами. Хватило впечатлений на весь остаток жизни. Просто так сидеть и слушать байки Таруна и Клары было расточительно. Поэтому я занялась своим луком. Чистила его, подтягивала тетиву и перебирала стрелы. Утром ходила к стене и стреляла по мишеням. С каждым днем у меня получалось лучше и лучше. Помимо досок, Тарун подкупил в деревне ярких шерстяных ниток. На этом его щедрость закончилась, поскольку орка опустил кошель. Насколько я поняла, сама мысль попросить денег у женщины вызывала у нашего помощника глубокий когнитивный диссонанс. Он подступил ко мне с просьбой, краснея, аки стыдливая девица, которую силком тащит на брачное ложе. «Ну, это нужны кирпичи для очага», — буркнул Тарун, глядя под ноги. «Горшки обжигать. Весной печь построю. Но тогда и цены на кирпич взлетят до небес. Заранее бы прикупить». Я вручила ему золотой и велела. «Если что-то еще будет нужно, сразу ко мне или к Кларе. Мы же договорились». Орк дернул плечом. «Негоже это. Как только придумаю, как нам раздобыть деньжат, все верну». «Мы золото на обустройство и пропитание откладывали», — возразила я медовым голоском. «Из чего вдруг он такой прорезался? Электорат умасливать? А благодаря тебе мы нынче и сыты, и относительно обустроены. Так почему бы тебе не продолжить и дальше, в том же темпе?» Тарун повеселел, но я знала. Он отчаянно ищет способ обеспечить нам всем золотую подушку безопасности. Дома я как-то от скуки записалась на курсы по финансовой грамотности. Стыдно было оставаться неграмотной клушей, не имеющей представления об инвестиционных инструментах типа фондов и фьючерсов, при муже предпринимателе. Так вот, на курсах нам старательно втолковывали, что самое важное в домохозяйстве — это та самая подушка с бюджетом на 3 месяца средних расходов семьи. В этом мире лучшей инвестиционной стратегией оказалась наша шкатулочка с золотыми. Куда до нее каким-то там акциям? Хотя пара сотен облигаций гномьих шахт в хозяйстве не помешала бы. Оставался только вопрос, как пополнять семейный бюджет, если он тает? Кирпичи нам привезли довольно быстро. С рабочими пришел орк, похожий на Таруна, как брат. Он и оказался кузеном нашего полугнома, Бриегом Мшистом. Приятели Таруна спешили. Приближались сильные холода с ветром. В это время года с драконьего хребта в долину у Северного гнезда начинал стекать ледяной воздух. Из-за разницы температур поднимался сильный ветер. Короче, предыдущая буря должна была показаться нам детским развлечением. Гончарную печь Тарун собирался сложить на каменной площадке, оставшейся от посадочной полосы для многочисленных драконов, некогда прилетавших в Вайсден. Галата пока на аэродром не претендовала, только бросила пару фраз мне прямо в голову о большом и сильном драконе, который скоро прилетит посмотреть на своего сына, и о маленьком тоже. Ну да, малышу понадобится площадка для игр. Жуть. Надеюсь, живые игрушки ему не потребуются. Тарун изготовил доску с гвоздиками для нитей, и ею тут же завладела Аста. Ее, как и прочих знатных девиц на выданье, учили ткать гобелены. Яркие, вырви глаз, шерстяные нитки для настенных шпалер не годились, а вот длинные, узкие коврики из них получились, на удивление, симпатичными. Пришлось выдать Таруну больше денег на закупку шерсти. Сначала Аста обеспечила всех нас теплыми половичками, а затем робко предложила выставить пару ковриков на продажу. Клара добавила свои плитки, а Трис — грубоватые кругляши-обереги из глины. Тарун запряг своего ослика в старую тачку и отправился в долину. Вернувшись, он сообщил нам радостную новость. На небольшой сезонной ярмарке, одной из тех, что проходили перед похолоданием, орку удалось сбыть все наши поделки. Продажи полностью компенсировали затраты на шерсть и краски для росписи амулетов. И самым большим спросом — барабанная дробь, ибо никто этого не ожидал — пользовались обереги Трис. Их просто смели с импровизированного лотка Таруна, в качестве которого выступала его тачка. «Там что, не было других товаров?» Вместо того, чтобы радоваться, Трис сидела с напряженным, вытянутым лицом, подозревая, видимо, какой-то розыгрыш. «Были», — хитро подмигнул орк. «Милая», — ласково встряла Аста, — «ты явно себя недооцениваешь». «Дооцениваю», — — упрямо возразила Трис. «Да я их абы как лепила, эти бляхи, чтобы остатки глины не пропали». «Можешь поточнее описать, как именно абы?» — с интересом уточнила я. «Ну, нарисовала вечную спираль, как на площади в Вороньей Паде», — начала вспоминать девочка. «Внутри тонкой палочкой начертила драконье яйцо с такими прожилками. Раскрасила потом узор желтеньким, красненьким, черненьким, и все. Тарун торжественно продемонстрировал нам один такой кругляш, надетый на кожаный шнурок. Орк из интереса отложил его в сторону, когда народ попёр покупать амулеты Трис. Вещь оказалась довольно симпатичной, яркой, самобытной, как я любила выражаться в той прошлой жизни. Черное вытянутое драконье яйцо было заключено в так называемую вечную спираль, местный символ божественного творения. Алые прожилки на яйце красиво заиграли в лучах пробившегося через окно солнца. На самом деле все объясняется довольно просто. Приятели мои проговорили, что в замке живет дракониха. Теперь, что бы мы ни сделали, будет считаться приносящим удачу, — сказал Тарун, надевая кругляш на шею. Оставлю один амулет себе. Пусть и видят, что я верю в его магию. Уф, — выдохнула Аста. Теперь все ясно. Я ведь выткала драконий глаз почти на всех ковриках. Еще подумала, что на удачу. И я на изразцах драконов изобразила, — кивнула Клара. Тарун высыпал на стол кучку меди, заработанной на ярмарке, в которой попадались и серебрушки. Не так много, но наши затраты на материалы и на продажу, и для себя любимых, заработок окупил с лихвой. Трис восхищенно ахнула. «Мы теперь богатые?» «Арифметику учи!» Кайл легонько щелкнул подругу по носу. «Да богатство тут далеко. Вот бы мне научиться делать что-нибудь своими руками!» — размечтался парень. — Что-то драконье. — Твоя помощь в другом понадобится. Орк задумчиво поскрёб бороду. — Сдается мне, после холодов к нам потянутся люди. — Какие люди? — всполошилась я. — Зачем люди? Не надо нам никаких людей. А если меня узнают? — Рано или поздно это все равно произойдет. Утешила меня Клара. — Здесь еще помнит Маргату, я уверена. Несмотря на то, что здешние места она покинула, будучи совсем ребенком. Орк неохотно согласился с Кларой. Со стороны Кайла мне послышался неясный звук, словно кто-то подавился. Мне пришлось, скрипя сердце, признать правоту друзей. Да, я не могу целую вечность отсиживаться в яблочном амбаре. Но слухи уже пошли. С каждым месяцем отступал страх селян Орехового Дола перед проклятием, наложенным на замок. Ведь ничего плохого в развалинах Вайздена не происходило. А теперь, когда люди узнали, что там творится даже нечто хорошее, меня точно рассекретит. Северное гнездо опустело. Его драконы улетели. Галата — единственная, кто остался. Большинство жителей долины и расположенных в ней деревень поклоняются драконьим богам. Вывод? Скоро все они потянутся сюда, — ахнула я. Поклониться Галате. Не все, на наше счастье. Орк побарабанил по столешнице. К замку нелегко добраться даже летом. Теперь, когда за тропой не следили несколько лет. Но кое-что заработать на этом мы сможем. Тарун ткнул пальцем в потолок. А если заработаем, сумеем добраться до моего приятеля-монаха. А если доберемся, узнаем, как снять замка проклятие. А если узнаем, наймем толкового мага. А чтобы оплатить ему услуги, тоже нужны деньги. Ну что, протянула я. Ёмко и понятно. И, показав наверх, думаю, ты имел в виду превратить наш амбар в постоялый двор? Что-то в этом роде, кивнул Орк. И пока не грянули холода, нам нужно обустроить комнаты для постояльцев.